Роман Пастырь. Ветер странствий. Часть 2. Между миров. Глава 1. Сборы. Девушка, сидящая за прилавком, увлеченно щелкала по клавиатуре. Она поправила очки, подняла голову и замерла. «Здрасте», — сказал я. Девушка продолжила не реагировать, изображая статую с открытым ртом. «Мне бы азбуку и учебники по математике и геометрии за всю школьную программу. Пожалуйста». Ноль реакции. Вытянув медленно руку, я сложил пальцы и щелкнул. Она подскочила, взвизгнула и чуть не упала со стула. «Азбуку и учебники. Ага». Со скоростью пули, бросившись из-за прилавка к книжным рядам, она не заметила, как снесла всякую мелочевку, стоящую возле кассы, чтобы стимулировать посетителей на дополнительные продажи. Я повернулся и глянул на небольшую кучку людей. Двое парней и девчонка, которые нагло на меня пялились и снимали на телефон. Хватило одного взгляда, чтобы они вспомнили, что у них срочные дела в другом месте. Остальные, кто был в книжном, тоже поспешили свалить. Остались лишь продавцы, которые с радостью бы сбежали, но, видимо, совесть не позволяла оставить магазин. «Можно по карте?» – спросил я, когда принесли заказ. «Да-да, да уж, неудобно вышло. Хотя чего это я?» Представлял, какая реакция будет на мое появление и решил пошутить. Не думал, что они настолько сильно испугаются. Их глаза видели высокого мужчину, в темном доспехе, с медными волосами. Когда-то они были прозрачными, но сейчас почему-то решили уйти в медь. Зато глаза остались такими же. В них читался отпечаток тысяч убийств и смертей. Меня и самого в дрожь бросало, когда я на себя в зеркало смотрел. А уж обычные гражданские люди, которые все ужасы искательской войны видели лишь по телевизору. Девушка не сразу пробила заказ. С третьей попытки. «П-пакет надо?» — выдавила она из себя. «Конечно. Н наша карта, да ей не занимать мужество. Или это хорошо вбитые рефлексы?» «Не». Вскоре я стал обладателем приличной стопки учебников. Поблагодарив продавщицу, отправился на выход, засовывая книги в рюкзак, и накинул на себя невидимость. Она распространялась и на те вещи, которые плотно прилегали ко мне, то есть с рюкзаком на спине прокатит, а с пакетом в руках нет. Поднявшись наверх, взлетел и оглядел Москву в солнечное утро. Отвык я от таких зрелищ, ох, отвык. Пора в путь. Бои рядом с перекрестком окончательно стихли 3 дня назад. Сразу уходить я не стал. Хотел подождать и убедиться, что нового витка конфликта не планируется. Еще я обещал мастеру Го притащить земные учебники. Но 3 дня назад я вылетел в Москву, нашел свой прошлый дом и попал туда через смещение. Ключи давно были утеряны черт знает где. Я мог бы открыть дверь металлом, но зачем, если есть способы проще. Внутри меня ждало, да ничего не ждало, пустота и толстый слой пыли. Закрутив ветер по квартире, как мог, вычистил все и собрал в тугой серый ком. Сколько меня здесь не было, простой вопрос поставил в ступор. Я не помнил. По внутренним ощущениям я отсутствовал лет 20, но в реальном мире прошло полгода где-то. Полгода, за которые я успел посидеть в тюрьме, побывать в бегах, умереть, устроить несколько раз локальный геноцид, отправиться в другие миры и даже в другой веер миров. Я шел по квартире, оглядывал давно позабытые вещи и осмысливал, насколько большой путь проделал. Квартира, когда-то просторная, казалась тесной и неуютной. Здесь никто не жил, никто не создавал уют. Наверняка накопились бешеные счета за коммунальные, но меня это не волновало. Увидел фотографии сестры и матери. Как же давно они погибли, а я ни разу их не навещал. Выкинув лишнюю грусть, отправился к себе в комнату и включил комп. Тот работал, в квартире сохранялось электричество. Только вот интернета не было. Пришлось разбираться, вспоминать номер карты из чита, оплачивать и ждать, когда сеть заработает. Ну что, теперь можно засесть смотреть видосики с котятами. Рассмеявшись глупой шутке, что в пустой квартире наверняка выглядело как диссертация по психологическим отклонениям у искателей, я принялся за работу. Сначала я хотел найти то, что можно принести мастеру. Это ведь только казалось простым. Нужно всего-то захватить учебники, которые помогут в развитии магов. Но какие учебники? Школьная программа, а какие направления? Или брать институтскую программу? Да я и сам ее не знаю. Или, быть может, и вовсе набрать книжек из серии. Как быстро читать, запоминать и развивать воображение. А еще я вспомнил свои проблемы в педагогике и незнание, как так обучать Сашу, чтобы не сломать ее. В общем, одно за другое, и я сам не заметил, как увлекся и принялся поглощать информацию. Не читать, а именно поглощать. Благодаря развитому интеллекту и многократному применению моделирования, которое укладывало в секунду суточный объем работ, мой мозг работал совсем иначе, чем у обычного человека. Я быстрее читал, имел почти идеальную память, а в моделировании мог и вовсе воспроизвести все, что хотел, даже если это случилось когда-то давно. Мне хватало беглого взгляда на страницы книги, чтобы потом их вспоминать в деталях и медленно изучать. Но это все, скажем так, природные таланты, которые мне подогнала система. Ради интереса я скачал несколько популярных учебников по скорочтению, быстро их пролистал, ушел в моделирование. Ну и потратил пару суток на то, чтобы развить те навыки, о которых там говорилось. Результат впечатлил. Отпала необходимость уходить в моделирование, чтобы воспроизвести увиденное. Если чуть сбавить скорость, то я успевал воспринимать тексты так, разом охватывая весь экран. Результат настолько впечатляющий, что я не удержался и полез искать схожие темы, направленные на развитие мышления, но столкнулся с препятствием. В сети есть много хороших книг, идей, упражнений и прочего, что поможет прокачать мозги, но они не рассчитаны на искательский ум. Ладно, чего уж они не рассчитаны на мой прокачанный ум. Я чувствовал, что могу выжить гораздо больше. Встав с кресла, отправился бродить по квартире и обдумывать пришедшую идею. Надо развиваться не ради развития, а ради какой-то конкретной задачи. Что я хочу от своего мозга? Чтобы он помог мне выжить. А выжить я могу, только если стану умнее и сильнее всех своих противников. Задача амбициозная, но так и я мечу на самый верх, когда-нибудь, в перспективе. Но что такое умнее, сильнее, понятно. Мои навыки сражения и возможности должны быть выше, чем у противников. С умом же не так однозначно. Я хотел от ума высокой скорости обучения и умения строить планы, видеть больше, чем другие. Тогда над этим и надо работать. Вернулся к компу и принялся искать литературу по интеллекту, мозгу, нервной системе, памяти, логике и рациональности. Оторвался, только когда почувствовал голод. Повезло, что в этом мире развита доставка еды. Заказал себе бургеров, пиццу и суши. Захотелось как следует оторваться перед отправкой в другой веер, где совсем иная еда. К концу следующего утра, проведя больше месяца в моделировании, разработал систему знаний. Так я назвал тот подход, на который натаскивал все это время свой мозг. Приучал его выделять факты и выстраивать взаимосвязи. Визуально в моделировании это отображалось, как тысячи папок, в которых хранились какие-то факты. Рядом с каждой из папок стоял свой уровень достоверности. Из серии: если мне сказали, что Земля круглая, то где доказательства, что это правда и каким образом я мог бы проверить, чтобы самому понять и удостовериться? Большинство скажет, что пример с Землей глупый, но где-то я слышал, что в мире еще остались те, кто верит, что Земля плоская. На самом деле меня волновали не такие факты, а прикладные, особенно в вопросах магии. Я систематизировал все, что успел узнать, собрал все факты и задался по отношению к каждому вопросам, насколько это непреложная истина, отчего чуть не выжег себе мозг. Не буквально, конечно, но я прямо почувствовал напряжение, потому что напротив каждого факта появился статус «не доказано» или «слабо доказано», а значит, это может быть ложью, и если я узнаю правду, то получу преимущество перед невеждами. Да тут попахивает годами научной деятельности, найти бы еще на это время. Также рядом с каждым фактом шли отсылки, где именно я об этом узнал. Еще тянулись линии взаимосвязи. Сложность этой системы можно описывать долго, но главное, я начал обучать свой мозг правильно думать и обрабатывать информацию. Не скажу, что придумал что-то принципиально новое, но скажу, что навел порядок в хаотичном таинстве мыслительного процесса. Чтобы закончить, пришлось заставить себя оторваться от этой задачи, а то я так и месяц реального времени просидеть могу. То, ради чего я сюда пришел, сделано не было и, чуть отдохнув, я принялся изучать следующий вопрос: как развивать навыки, необходимые для любого мага? На самом деле то, что я сделал, это уже большое подспорье, но есть и куча других аспектов. Спустя еще одни сутки понял, что человечество накопило сильно больше знаний, чем я способен впитать за столь короткий срок. Еще одно волевое усилие, и я отправился за покупками, решив не усложнять. Предложу мастеру сначала изучить язык, посмотреть на основы школьной программы, и если его это заинтересует, то в следующий раз еще захвачу книжек. Книги это не единственное, что я решил взять. В магазине купил ноутбук покрепче, объемный жесткий диск к нему и вернулся домой, чтобы закачать как можно больше справочной информации и учебников. Еще я взял аккумулятор и все то, что поможет заряжать технику с помощью создания электричества магическими способами. Это отдельная задача, которую еще предстоит решить, но мало ли, вдруг получится. В зале для совещаний сидел основной руководящий состав. Марта, отвечающая за психиков и разведку, как внутреннюю, так и внешнюю. К ней уже обращались, чтобы она предоставила психиков. Угроза каждый день со стороны вражеских искателей росла, и сильные мира сего хотели получить защиту. Опасно, конечно, подпускать к себе таких умельцев, но Марта работала над созданием репутации клана, которому можно доверить свою безопасность. Герман, который взял на себя физическую подготовку искателей. Аркадий Буря, сильнейший маг ветра и по совместительству генерал клана. Именно он планировал операции. Остальные тоже вносили свои вклады, но после того, как Мария принудительно отправилась в отпуск, бразды правления в этом вопросе полностью перешли к нему, как и последнее слово в принятии любых решений, связанных с войной. Чем-то они с Германом походили друг на друга. У воина был свой личный десяток сержантов, у которых были свои десятки. Получалось около сотни искателей. Сбалансированные группы, с психиками, магами пространства и целителями. Если Буря занимался общей стратегией, то Герман взял на себя более локальные задачи. Здесь же сидела Аня, маг ветра, которая организовала контакт с людьми, желающими за плату поднять несколько уровней. Она имела свой политический вес, но не настолько большой, как остальные. Алиса отсутствовала. Ее интересовали более низкие высоты. Женщина хотела заниматься больше своим развитием, чем управлять такой махиной, как клан, поэтому не лезла наверх. Здесь еще должны были присутствовать Сафрон и Мария, но первый погиб, а вторая вернется, когда придет в себя. Он ушел, озвучила витавший в воздухе вопрос Аня. По всей видимости, кивнула Марта. И что теперь? Спросила девушка. Продолжаем работать, как и дальше. Позволь я озвучу то, что остальные стесняются сказать, взял слово Буря, усмехнувшись. Вопрос первый, у нас очень странный глава клана, надолго уходит, а когда возвращается, порождает такие проблемы, что не знаешь, как с ними жить. Только не говорите, что вас всех это устраивает. Не устраивает. Давайте не будем врать и поговорим прямо. Допустим, это не самый лучший формат, кивнула Марта, но что ты предлагаешь? Предлагаю определиться и выработать позицию в отношении нашего главы. Мы с ним или нет? Пример Марии наглядно показал, что очень легко заиграться. Так что давайте проясним, как мы будем относиться к Эрнесту и, соответственно, как будем выстраивать нашу общую работу, куда двигаться. Ты не забыл про клятву? Не забыл. Но можно клятву исполнять по форме, а можно, по духу. Что приводит нас к следующему вопросу. Очки навыков и характеристик. Буря глянул на Аню, мы будем с ним делиться, или все себе? Повисла неприятная тишина. Вопрос не такой простой. Не было никаких конкретных указаний, что делать с очками. Глава принял к сведению, что клан начал их зарабатывать, но на этом все. Люди ждали другой реакции. Опасались, что он потребует очков. Не потребовал и это несколько напрягало. Можем проголосовать, предложила Марта. Да что тут думать, встал Герман, Эрнест всех нас объединил. Создал возможности. Не было бы клана, не было бы притока очков. Он сильнейший из нас. Пока мы тут рвем жилы, он как-то умудряется все равно нас обходить. Он мастер. Мария тоже мастер. И что, сильно ей это помогло? Ты боишься? Нахмурилась Аня. Герман на это приподнял бровь и посмотрел на нее, как на дуру, отчего девушка вспыхнула, как маг. Моя совесть перед ним чиста. Мне нечего бояться. Предлагаю часть очков откладывать, чтобы передать ему, как вернется. Если он станет сильнее, то и клан станет сильнее. Это поможет ему стать князем, тихо сказала Марта. Снова повисла тишина. Все, кто достиг чего-то на пути искателя, ценили личное могущество. Никто не откажется и сам стать князем. И это замедлит нас, недовольно сказала Аня. Я за то, чтобы мыслить на перспективу. Все сразу мы князьями не станем. Силенок не хватит. А вот помощь кому-то одному, чтобы улучшить положение всех, это верный подход, заявил Герман. Согласен, кивнул Буря, бросив взгляд на Аню. Может, вы не заметили, но Эрнест изменил подход к занятиям клановцев. Все это попахивает чем-то большим. Да и где он пропадает? Кто-то знает. Пропадает там, где можно стать еще сильнее, чем на перекрестке. Он знает сильно больше, чем все мы. Так может он и сам справится, и наши вложения ему не нужны, холодно сказала Аня. Может, согласился Буря. Жадность никого и никогда не доводила до добра, сказал Герман, давайте уже голосовать. Кто за то, чтобы откладывать в фонд для Эрнеста? Три руки поднялись вверх. Аня фыркнула, но тоже подняла. Тогда давайте решать, какой это процент будет, и пойдем уже заниматься делами. Голова болит от пустой болтовни, уселся Герман обратно в кресло. Начался следующий этап обсуждений. Я вышел из зала заседаний, поднялся на крышу, еще раз оглядел перекресток, военные базы и отправился к нужной грани. Не удержался от того, чтобы заглянуть к своим после того, как сказал, что ушел. Очень уж было интересно взглянуть, какие они интриги начнут плести. Но вроде не начали, и это радовало. Может, нас связывает что-то большее, чем просто случайность. Но долой мысли о клане. Меня ждет учеба и магический веер. Заждался уже, наверняка. Глава 2. Ватага. На этот раз никто допросы, при переходе через мир Амали, мне устраивать не стал. Спросили, зачем пришел, да пропустили. На ту сторону тоже добрался без проблем. Граница в этот раз встретила хлесткими порывами ветра, а в небе так и вовсе творилось какое-то безумие. Раскаты грома, всполохи молний, закручивающиеся смерчи. Назвать это место гостеприимным сможет только большой оригинал. Как я узнал, существовало всего три места, откуда можно попасть на границу. Мир Амали, мир Торговой Федерации и мир, абсолютно непригодный для жизни. Вроде как там чуть ли не голый булыжник вместо планеты. Если ты силен, то пройти сможешь, наверное. Точных данных у меня нет. Из этого следовало, что у врагов есть как минимум три способа добраться до меня и Саши. Возможно, мир Амали можно вычеркнуть, какая-то служба безопасности у нее есть, и сомневаюсь, что явных убийц пропустит просто так, но одни разумные могут оказаться умнее других разумных, и надо быть идиотом, чтобы верить, что убийцы будут выглядеть как убийцы. Да и незачем им усложнять, если имеются пути через другие миры. У прохода я задержался несколько минут. Было бы логично устроить засаду на меня именно здесь. Раскинув ауру, стал прощупывать, что находится вокруг и нет ли тех, кто скрывается. Прошла минута, вторая, третья, но лишь ветер пытался растрепать мне волосы, словно призывая начать уже двигаться. Убедившись всеми доступными способами, что никого здесь нет, взлетел, забрал в сторону и двинулся по дуге в сторону следующего перехода. Когда обдумывал возвращение, то прикинул варианты, где и как могу встрять. Самое вероятное, у первого входа, второе по вероятности, у второго прохода, а может и первое даже. Там нет поддержки от Амали, я останусь один и можно нагнать сколько угодно сил. Наименее вероятное, нападут в пути. Поэтому я и выбрал случайную траекторию, если вдруг кто не стал мудрить, прочертил прямую между двумя точками и засел где-то на этом пути. Может, это и лишние предосторожности, но лучше быть живым параноиком, чем наивным трупом. Была и другая причина, почему выбрал иной маршрут. Я хотел осмотреться. В списке мастера много пунктов, что интересного можно достать из этого мира. Кости сверхмощных существ, один из них. Кроме ингредиентов мне интересен системный опыт. В планах выйти за сотый уровень и использовать накопленные очки навыков и характеристик. Для этого нужно много опыта. Очень. И соответствующие противники. Поэтому этот мир как никакой другой подходил для того, чтобы устроить массовую охоту. Не сейчас, а позже, может через несколько месяцев, когда я буду к этому готов. Когда-то мне сказали, что брать сотый уровень опасно, потому что князи откроют охоту. Я думал, что они так прокачиваются. Раз уж мастера получают очки только за убийство тех, кто званием повыше, то по инерции решил, что для князей аналогичные правила. Полная херня. Единственная разумная причина, почему князи мочат тех, кто поднялся выше сотки, конкуренция. Проще убить конкурента до того, как он войдет в силу. Перебраться через сотый, это заявка всем, что ты метишь на самый верх и скоро пойдешь убивать князя. Так не проще ли князьям убить тебя самого заранее? То, что это нужно для прокачки, не выдерживает логики. Сколько они за убийство одного мастера получат? Также по 2 очка? Смешно. Учитывая существование торговли очками, убийства не так уж и выгодны. Тем более на уровне князей, которые имеют возможности прокачаться до максимума очень быстро. Простая математика говорила, что если у князей есть лимиты, например, в 1000, то на 8 характеристик надо. 8 умножаем на 500, при условии, что князь до этого поднял максимум, и получаем 4000. Очень много, по меркам обычного искателя. Но если у князя есть приток дани, регулярный и стабильный, то за какое-то время он вопрос решит. Аналогично с очками навыков. Так что нет смысла гоняться за отдельными мастерами. Их мало. Хрен набегаешься и соберешь нужное. Где взять 2000 мастеров на это дело? Нет, гораздо выгоднее выстраивать бизнес по собиранию дани с более слабых искателей. Когда возьму 100-й уровень, то смогу вложить накопленное. Это привлечет внимание князей, но и к моей персоне и так повышенное внимание. Просто надо чуть лучше подготовиться, чтобы быть готовым к новым проблемам, вот и все. В этот раз я летел медленнее, не так, как обычно, несясь словно метеор. Скалы, скалы, пары рек, скалы, вихри, смерчи, скалы, вот и весь пейзаж. Природа встречалась, но какая-то совсем дикая. Редкие деревья и кусты, никаких лесов и полей. Монстры тоже попадались. Чтобы убедиться в догадках, я ушел еще больше в сторону и навернул пару кругов. Догадки подтвердились. В этом мире жили суперсильные твари с высоким уровнем. Размерами они обладали нескромными, и их легко заметить на расстоянии. Встречались целые стаи, но редко. Чаще попадались одиночки и, по первому впечатлению, каждая такая зверушка сидит на своей территории. Чем они питаются, вопрос отдельный, но не удивлюсь, если ничем. Здесь высокая плотность маны, выше, чем где-либо, раза в 3 выше, чем на земле, но распределение маны неоднородно. В каких-то местах скорость восполнения набирала обороты, а где-то падала до нуля. Уверен, если понаблюдать за монстрами, то их движение будет подчинено потокам маны. Пока вижу как минимум 2 способа, как использовать это знание. Во-первых, для отслеживания, во-вторых, для сражения. Если магических существ получится заманивать туда, где маны немного, то это должно упростить их уничтожение. Когда-нибудь я обязательно сюда вернусь и задержусь. А пока хватит рисковать, надо двигаться к следующей грани. Хах, да ладно. Подлетев к месту перехода, увидел, что оно заблокировано. Кто-то воздвигнул купол вокруг грани, а вокруг ошивались подозрительные личности. Я сначала подумал, что это за мной, а потом засомневался. Грань находилась среди руин. Попыток построить форпост, чтобы проще было вести торговлю с другим веером, да и чтобы за местными ресурсами охотиться. Итог налицо. От зданий мало что осталось, угадываются лишь смутные силуэты. Среди этих руин расположилось несколько десятков разумных. Не все из них выглядели, как люди. Уровни от 70 до 127. Самый высокий уровень принадлежал лидеру этой шайки, а может ватаги, как их называют. Я завис в воздухе, под невидимостью само собой. Собравшиеся выглядели, хотелось сказать, как бомжи. В грязных одеждах, шкурах, костяных доспехах, они напоминали викингов, которые вернулись из 20-летнего похода, где отсутствовал душ и химчистка. Занимались они ничем. Держали купол вокруг грани, говорили и все. Кинул на каждого сканирование, запустил моделирование и разыграл сценку, где мы сражаемся. Ничего такие, крепкие ребята. Если им дать подготовиться, то ушатают меня. Если напасть внезапно и убить главаря, то шансов победить больше. Но зачем, если у меня есть смещение? Подлетев к куполу, заскочил за него и спокойно вышел через грань. С той стороны тоже весело было. Подтянули несколько отрядов бойцов, но не то, чтобы много. 3. Я замер, ожидая, заметит меня или нет. Не заметили. Отряды выглядели спокойно, но бдили и присматривали за проходом. Это что, торговая блокада? Впрочем, неважно. Не став задерживаться и уняв любопытство, активировал полет и отправился дальше в путь. Днем гора, где жил подземный народ и повелители земли, выглядела даже симпатично. Если бы еще не черные столбы дыма, уходящие в небеса, то и вовсе было бы отлично. В таверне, где мы жили с Сашей, трактирщик узнал меня и заулыбался. «Господин вернулся, желаете ту же комнату? Как раз свободно. Желаю, но расскажи сначала, что с моей подругой? Она еще здесь живет, номер оплачен, но сама она давно не показывалась. Предупреждал об этом. Хорошо, тогда оплачу на неделю. Когда уходил, то вещи забросил в комнату к Саше, решив, что просто так оплачивать жилье нет смысла. Это не то место, к которому я прикипел душой, чтобы держаться за него. В идеале переехать куда-то во внутренний город, а лучше в школу. Слышал, что некоторые мастера там и живут. Насчет учеников, есть ли такая возможность, надо узнавать. Вещи оставлять было не надо, проголодаться не успел, дел никаких не было. С собой я кроме книг и планшета ничего не брал. Одежду и прочие мелочи, необходимые для жизни, куплю прямо здесь. Портные в городе имелись, и они могли пошить вполне сносные вещи, в которых я не буду выделяться среди местных. Я так и делал в прошлый раз, так что размеры у портного уже имеются. Передав трактирщику деньги, велел ему организовать все, за небольшую плату, само собой. Дальше задерживаться не стал и отправился на поиски мастера. В школу прошел без лишних вопросов. Все допуски остались, никто и слова не сказал. Мастер отыскался в своих покоях. Они же мастерская, лаборатория, места для ритуалов, склад, и боги знают, что еще. «Можно?» – спросил я, входя. Вернулся, донесся голос из дальней комнаты. «Заходи, мастер», – поклонился я, проходя внутрь. «Принес, не тебе объятий, ничей погонять, сразу к делу. Кое-что принес, но не совсем то, что обещал. Выбрать нужное оказалось сложнее. Я бы хотел сначала прояснить один вопрос. С твоей подопечной все нормально. Под землей еще 3 дня ей сидеть, пока выпускать нельзя». «Ясно. Спасибо, мастер. Проблемы были?» «Нет. Так что принес то?» Он отложил в сторону инструменты, вышел из-за верстака и направился ко мне. Во взгляде читалось нетерпение. «И много, и мало». Снял я рюкзак и принялся доставать подарки. Я столкнулся с проблемой, что в моем мире слишком много знаний накопилось. А что может вам понадобиться? Точнее, не так, с чего начать, чтобы было практично и понятно. Не так-то легко было определиться. Поэтому я взял то, что дают в начальных школах для детей. Это учебники по математике и геометрии. Я похож на школьника, прищурился Го. Нет, но я не знаю, как учат детей в вашем веере. Может, наши знания вам не покажутся стоящими внимания, а может, вы в них найдете что-то полезное. Это всего лишь начальный уровень, чтобы подготовиться к более сложным вещам. Допустим, и что в твоих учебниках? Он взял первый попавшийся и принялся листать. Удивительно. Вы про качество книг? Да. Не про детские же рисунки? Это писали не от руки? Нет. Машины делали. Давно хотел спросить. Почему книги в библиотеке КХМ? Говори прямо. Убогие. Почему такие убогие книги? У вас же, имею в виду в мире, наверняка есть доступы к технологически развитым мирам. Почему никто не придумал книги печатать? Почему все, что я видел, написано от руки? Это же неэффективно. Что ты имеешь в виду под технологически развитыми мирами? Я лучше покажу. Смотрите, когда вылетел, то зарядил ноутбук. Опасался, что он не включится, но нет, заработал. Вот это называется компьютер. Экран загорелся, сейчас он загрузится. Что он делает? Много чего. Вот, для примера, я могу открыть книгу. Я сюда много чего скачал. Справочники, учебники из институтской программы. Я могу сюда скачать всю вашу библиотеку, улететь в другой мир и читать книги там. Что значит скачать? Я задумался, а как объяснить человеку, который смотрит на компьютер пусть и с интересом, но скорее как на чудную зверушку, что такое файл, интернет и скачивание. Любую книгу можно перевести в цифровой формат. Тот формат, который будет понимать компьютер, ткнул я в ноутбук. Можно сказать, что эта информация почти без привязки к физическому объекту. Оптимизацию сами можете оценить. Тысячи книг в одном месте. Но это не весь функционал. Здесь можно смотреть фильмы. Это запись чего-то. Например, можно заснять, как вы ведете урок, и воспроизводить много раз. Как воспоминание, но словно вживую смотришь. Еще есть программы, которые выполняют какую-то работу. Расчеты, в том числе сложные. Если описать все законы магии, то, возможно, можно рассчитывать оптимальные структуры сложных заклинаний. Любопытный артефакт. Мастер взял ноутбук в руки и рассмотрел его со всех сторон. Сложные составляющие. Я не все знаю, с удивлением сказал он. Такой ноутбук может купить почти любой человек в моем мире. Но это возможно благодаря развитой промышленности и науке. Печатный станок для книг более простая вещь. И мне непонятно, почему у вас такого нет. Это же место средоточия знаний. Как так вышло, что столь важная часть, как книги, находится на столь примитивном уровне? Мастер ответил не сразу. Вернул мне ноутбук, дошел до стула, уселся, прикрыл глаза и ушел куда-то в себя. Вернулся он минут через пять и дал простой ответ. В веере магии нет миров, которые соответствовали бы тобою описанному. В смысле, совсем нет, я о таких не знаю, терпеливо ответил мастер. Тогда понятно, охренеть так новость. Я то думал, что в этом веере, как и у нас, есть разнообразие, а выходит, здесь поголовно магическое средневековье. Но погодите, я же видел платформы, дирижабли, то есть какие-то технические устройства у них имеются, но все они работают на магии. Электричество здесь я не встречал. Неужели так выходит, что развитие магических наук стопорит развитие промышленности и изобретение сложных устройств, доступных всем? Ты сможешь создать у нас аналог компьютера, Отмир мастер? Нет, слишком мало знаний. Это очень сложное устройство. Жаль, штука вроде полезная. Я могу попробовать создать печатный станок, магический аналог. А вот это интересно. Значит, решено. Считай это твоим заданием. Серьезно? Нахмурился я. Что тебя удивляет? Сам предложил. Усмехнулся Го. Подумай, как это сделать. Вернемся к теме. Что ты принес и что там написано? Я могу пересказать, но это займет много времени. Как вы смотрите на то, чтобы выучить мой язык? Можно попробовать, ответил он спустя минуту размышлений. Я давно за ним такую особенность приметил. Никогда не говорит поспешно, всегда сначала думает. Тогда я составлю методички и приступим. Хорошо, если с этим разобрались, сказал он вроде нейтрально, но чувствовалось, что мастер ожидал чего-то большего, тогда перейдем к твоему обучению. Чему научился? Надеюсь, ты усердно занимался? Перед глазами встало то безумие, которое я устроил на перекрестке. Да уж усерднее некуда. Показывай, кивнул мне Го. Глава 3. Планы. Не то, чтобы я впечатлен, но и не скажу, что плохо. Выдал оценку Го. Пока тебя не было, я обдумал план обучения. Я подобрался, готовясь внимать мудрости учителя. Первое, чем тебе надо заняться, развитие ауры. Как это делать самостоятельно ты знаешь, но кажется, ты из тех, кто ценит скорость. Тот редкий случай, когда мастер передал интонацию, причем сделал это так тонко, что передал ценную гамму. Кажется, мое обучение он воспринял, как личный вызов. Если я такой быстрый, то до каких пределов можно развить скорость обучения? Насыщать ауру маны и напрягать ее за счет упражнений – это стандартный подход для обучения всех неофитов. Проверено столетиями, но медленно. Есть и другие способы. Их мало кто практикует, потому что цена высока. Речь о деньгах или чем-то большем. Есть ритуалы, позволяющие укрепить и развить ауру. Го бросил строгий взгляд, мол, не перебивай и все узнаешь. Ритуалы бывают разных уровней. Самые простые требуют примитивных и дешевых ингредиентов. Относительно дешевых. Из учеников школы в лучшем случае треть может себе это позволить. А те, кто может позволить регулярно и того меньше. С более сложными ритуалами, которые, как ты догадываешься, дадут наилучший результат, дела обстоят хуже. Все, что для них нужно, можно купить. Но стоит это будет дорого. Сколько, это не важно. Загвоздка не только в цене, но и в редкости. Даже если на рынке появляется то, что нужно, то моментально расходится. Но обычно не появляется. Сразу идет к тем, кто заинтересован. Я бы мог для тебя достать все, что нужно, но не буду. Почему? А ты хочешь купить? Прищурился Го, настолько богат, речь идет о тысячах брошей, за один ритуал, а нужно несколько, желательно регулярно, раз в неделю, на протяжении месяцев. Тогда что делать? Добыть самому. Именно этот вариант я хотел тебе предложить, в нем несколько смыслов. Пощадить твой кошелек далеко не первый. Я хочу, чтобы ты набрался опыта, ну и добыл для меня кое-что. Это мастер так намекнул, что я ему вообще-то должен оплачивать обучение. И если он подбирает для меня специальные условия с ускоренным развитием, то и цены должны быть выше, чем на стандартный подход. Не вопрос. Список я ваш видел. Кого именно надо убить? Мне нравится твой деловой подход, позволил мастер себе улыбку, но не спеши. Сначала я дам тебе задание попроще, чтобы ты набил руку. Обычная учеба не отменяется. Аура это не единственное, что будешь развивать. Второе, чем предлагаю тебе заняться, создание монохранилища. Я в курсе, что у искателей есть уникальная способность прятать материалы в пространственный карман. Вы же так это называете? Есть такое. Я помогу тебе создать артефакт, позволяющий сохранять большое количество маны. Сделаем так, что он постоянно будет у тебя в хранилище, недоступный для врагов. По моим расчетам, это сделает тебя почти неуязвимым. В чем подвох? Я и до этого обдумывал такую идею. Проблема всех хранилищ в пропускной способности. У меня есть продвинутое устройство, но мне его помог сделать бессмертный аватар, который также наделил стихией земли и металла. Повторить аналогичный результат у меня не получилось. Либо пропускная способность низкая и в бою хрень успеешь вытянуть, либо потери высокие, а постоянно заряжать перед боем не вижу возможности, слишком уж это геморройно, да и никогда не знаешь, когда драка нагрянет. Для создания действительно качественного артефакта нужны сверхредкие и труднодобываемые ресурсы. Не удивлен. Как будешь готов, я скажу тебе, куда отправиться. А что нужно, чтобы стать готовым? Закрепить то, что ты уже освоил. Держи список книг, которые тебе надо изучить. Достал он несколько листов, там же список лекций и занятий, которые тебе надо посетить. По поводу них я уже договорился, вопросов не будет. Пробежав взглядом по списку, увидел, что многие лекции идут у старших курсов. Надеюсь, никто не перевозбудится, что новичок так резко перепрыгнул через этапы обучения. И последнее. Найдешь тренировочный полигон. Скажешь, что от меня и бросишь вызов всем, кто там находится. Задача, как минимум выжить. Усмехнулся мастер. Надеюсь, не посрамишь мою репутацию. Как надоест здесь, рекомендую сходить к соседям. У них тоже есть полигоны и они будут тебе очень рады. Соседи, это в другие горы, к другим стихиям, да, принято. Тогда иди, завтра приходи на урок, как обычно. Будешь заниматься с Черным. Он расскажет, что мы с ним прошли. Поклонившись, вышел из покоев мастера. Чувствую, у меня снова будет плотное расписание. Драться, читать или бездельничать. Какой сложный выбор. Драк мне хватило на перекрестке, поэтому отправился в библиотеку. До этого мастер мне называл номера стеллажей и я запоминал, но сейчас список был настолько обширен, что он устал бы зачитывать. Почему-то возникает подозрение, что Го решил проверить, как быстро я прочитаю все это. Учитывая скорость чтения обычного студента, там чуть ли не весь курс вместе с факультативами и дополнительными занятиями. «Список давай», остановила меня какая-то новая девушка в библиотеке, «ты новенький?» «Не совсем». «А во», она прочитала, «что написано, а чего так много?» «Много», сделал я вид, что растерян, мастер приказал прочитать за неделю, «это нереально», ее брови дернулись вверх, «наверное, ты не так понял мастера, тут же сотни книг». «Ну да, мастер пообещал меня выпороть и замуровать в камень, если не прочитаю». «А кто твой мастер?» Нахмурилось это чудо. «Поддерживать репутацию?» «Да, мастер Го». «Ау», выдохнула она и спешно протянула мне список, «сочувствую». «Ты это?» Девушка хотела что-то еще сказать, но в голове у нее явно заклинило и она просто открывала и закрывала рот, как рыбка. «Пойду читать», сделал я обреченный вид. Никогда еще меня не провожали в библиотеку взглядом поминальной службы. «Надеюсь, мастер не обидится». Вернулся, бросил на меня взгляд Черн, «тренировка?» «То...» С какой затаенной надеждой он это спросил, говорила о многом, то ли о том, что одному заниматься непродуктивно, то ли о том, что у него так и не появились друзья, не то, чтобы я его друг, но видимо заполнял какую-то потребность, связанную с общением. Вернулся, кивнул я, как дела, происходило что интересное, каждый день, заверил он меня серьезным тоном, но в подробности вдаваться не встал, чувствую, если уточню, то получу ответ. Каждый день мастер учил чему-то интересному. Го сказал узнать у тебя, что прошли и какие сейчас занятия. Аура. Практика. Готов? Я ощутил давление со всех сторон. Черн время даром не терял и тоже научился аурой пользоваться. Ушлый тип, если так, это я, можно сказать, щитерил за счет своих возможностей. А он как умудрился оплатить открытие ауры, моментально перейдя в боевой режим, раскрыл свою ауру и понял, что в разы сильнее Черна. Нет, его контроль, сила воли, связь со стихией в столь юном возрасте вызывали уважение. У него то нет моделирования и бонусов от системы. Я оказался тупо сильнее. Аура больше и мощнее, контроль еще выше. Это быстро понял и сам Черн. Понял, признал, не стал грустить и сменил тактику. Задача толкнуть противника, сказал он. Вместо масштабного давления он использовал точечное и удивил. Я отшатнулся, сделав шаг назад. Неплохо, ответил ему. Первые попытки я пытался нащупать свои силы относительно его возможностей. Не хотелось зашибить паренька. Минут через пять я признал, что поспешил в оценках и самомнение мое не знает границ. Постепенно усиливая давление, я не мог его столкнуть, зато он несколько раз толкнул меня. Почувствовав азарт, усилил натиск, но Черн снова удивил. Он как вода, как скользкий угорь, ускользал от моих атак. Какой-то пацан, черт его возьми, уделывал меня. Что за хрень? Разозлившись, принялся думать, как выиграть в этом состязании. Аура у меня больше по площади, но у него плотнее и бьет он точечно. Сжав ауру, я тоже стал бить точечно, что не так уж легко. Это как пытаться превратить озеро в струю. Оно не хочет поддаваться, предпочитая разливаться. Черн, пользуясь гораздо меньшим объемом, брал точностью. Но постепенно я приноровился, и мы принялись фехтовать аурой, как шпагами. Хлесткие, точечные удары принимались на такие же блоки. Пошло соревнование в скорости, и тут я его сделал. Когда он наносил один удар, я научился наносить два. Так мы и развлекались где-то с полчаса, соревнуясь в том, кто больше подходов придумает. Мозги нагружает только так. Хватит, поднял он руку, отдых. Расскажешь, чем занимался, пока меня не было? Какие тренировки были? Потрясающий контроль ауры у тебя, я впечатлен. Регулярные занятия, вот и все. Ты разве не тренировался? Искренне удивился он. Ну, как сказать, я развязал небольшую войну и был слегка занят. А бывает, это он сейчас не поверил, счел глупой шуткой или его таким не удивить. Да, сложный парень, хрен разговоришь. Разговорить все же получилось, но не так, как я ожидал. Вместо обычных объяснений, Черн показывал на практике, чему научился. По большему счету ничему новому. Не так долго я отсутствовал, чтобы ученик сильно вырвался вперед и ушел по программе обучения. Аура – это как очень гибкая мышца. По крайней мере, я так воспринимал, но, возможно, это не самое лучшее восприятие. Перенастройка мышления давала о себе знать, и я теперь каждую мысль ставил под сомнение, отчего гораздо больше стал тупить. Надо бы снова залезть себе в голову и навести оптимизацию. Два главных направления развития ауры – познание окружающего мира, то есть налаживание связи со стихиями, и сражение, то есть захват контроля над окружающим пространством или противником, для получения преимущества. Все, что показал Черн, было направлено именно на это. Если хочешь контролировать все вокруг, то выпусти ауру и распредели ее равномерно, заполни пространство. Если хочешь нанести точечный удар, то уплотняй, а то и вовсе, собери из рук заклинание, но не запитывай маной, спрячь в ауру и доставь, куда тебе надо, после чего через ауру пусти ток маны. Черн про этот прием не рассказывал, сам догадался. Все же от работы мозга, который настроил, была и польза. В фоновом режиме я разбирал известные факты и обдумывал их, как применить на деле. Несознательно думал, мозг вел эту работу на бессознательном уровне, что очень удобно и позволяло формулировать задачи, забывать про них и получать результат, когда расчеты будут произведены. Самое интересное, я читал, что так работает мозг любого человека. Классический пример – это когда человек днем усердно думал над какой-то задачей, ответ найти не смог, забил, а спустя какое-то время его осенило. Или он увидел ответ во сне. Благодаря моделированию, кое-каким практикам и, как подозреваю, более развитой нервной системе и связям между нейронами, я получил прямой доступ к таким процессам внутри мозга и попытался взять их под контроль. Оптимизация не закончена, но я ведь только начал. С Черным прозанимались часа два, и оба вышли из зала выжатые и уставшие. Все же тренировка интенсивной получилась. Мой запас сил побольше, чем у парня, но он из принципа не хотел сдаваться. Это было видно по каплям пота на лбу, по напряженной челюсти, по дрожащим рукам. «Ты в библиотеку?» – спросил я. «Да, я тоже». Можно было и не говорить, молча идти. Черн бы не удивился. «Вчера я прибыл в середине дня, пару часов провел у мастера, до вечера сидел в библиотеке, листая книжки, за что получил несколько косых взглядов. Кто-то даже буркнул, что опять этот чудик вернулся. Ну да их проблемы». Вернувшись в таверну, половину лимитов использовал на чтение, а дальше взялся за разработку планов. Задача по изготовлению печатного станка, поставленная мастером, пробудила сильный интерес. Это вам не разрушение и массовые убийства, это созидание. Создание чего-то нового, как по меркам этого мира, так и по меркам Земли. Там то магии нет, а значит нет магических печатных станков. Мозг привычно разложил задачу на составляющие. Нужен сам станок. Изготовить его проще простого, В том смысле, что я могу управлять металлом, как захочу. Не придется искать кузнеца, который выкует детали. Схемы примитивных устройств. Как это дело начиналось на Земле, я еще дома посмотрел, изучил и запомнил, поэтому повторить не проблема. Вторая составляющая – бумага. То, что я видел здесь, сильно уступало по качеству земным аналогам. Еще и дорого, о массовом производстве и думать нечего. Большинство книг в библиотеке готовы рассыпаться прямо в руках. Требовалась ловкость и осторожность, чтобы обращаться с ними и не испортить. К сожалению, с бумагой было чуть сложнее, чем с изобретением примитивного станка. По-хорошему надо изобрести магический завод, подключать туда магов природы, чтобы леса выращивали и древесину обрабатывали, а потом изобрести сложные химикаты для дальнейшей обработки. Задача чуть более, чем титаническая, зато наверняка прибыльная. Если уж в мире, где собрались лучшие школы целого веера, бумага низкого качества, то можно сделать вывод, что нигде лучше нет, или есть, но она столь редка и дорога, кто никто ею не пользуется. Третья составляющая – чернила. Здесь я вообще плавал и не имел представления, какие нужны и где их найти вне природы Земли. Осознав, насколько глобальная задача передо мной стоит, умерил аппетит и полночи собирал первый образец. Так-то ничего сложного. На металлических пластинах выбивался текст. Хороший маг металла вполне мог справиться с этим и выдать любой текст, в том числе достаточно мелкий. Дальше на пластины надо нанести чернила. У меня был запас, купленный здесь же, не для массового производства, а для личного пользования, но на такое дело не жалко. Еще куплю. Бумага тоже имелась. Из металла я создал еще каркас, куда все крепить и пресс, чтобы давить на пластины. Дальше все просто. Лист бумаги фиксируется, сверху кладутся измазанные в чернилах пластины, прижимаются прессом, пару минут ожидания, пресс и пластины убираются и... С первого раза получилась полная хрень. Лист прилип, чернила растеклись. Нормального результата я так получить и не смог. Часть букв расплывалась, но это по моим меркам криво вышло. Так-то налицо оптимизация труда. За минуту я создавал целую страницу с печатным текстом. Это уже читать проще, чем написанное от руки. Да и места текст занимает в разы меньше, что тоже плюс. На этом мои эксперименты были закончены. Надо для начала узнать про рынок бумаги, чернил и магов металла. Есть ли здесь те, кто готов за плату заниматься перестройкой пластин? Если с этой задачей смогут справиться вечно голодные студенты, тогда все проще. Если нужен кто посильнее уровня мастера, то про это лучше сразу забыть, или готовиться платить очень много. Но чего это я? Рано унывать. Потратив всего лишь день, я добился пусть скромных, но результатов. Дальше надо думать над оптимизацией и как это сделать массовым, а еще изобрести ручную магическую печатную машинку, чтобы разумные сами могли набирать текст. Вот это будет прорыв. Обдумывая вчерашние результаты, я вошел вместе с Черным в библиотеку. «Привет», – поздоровалась девушка за прилавком, которая отвечала за пропуск и поиск книг. Сегодня была не та девушка, которой я стравил байку про жуткие пытки, если не прочитаю весь список от мастера. С удивлением я понял, что здоровалась она с Черным, а не мной. И парень смутился, буркнув тихо. «Привет, Асия, как занятие?» – спросила девушка, улыбаясь и поправляя волосы. «Если я хоть что-то понимаю в отношении полов, то между ними либо что-то есть, либо намечается». Обойдя Черна, я отправился вглубь библиотеки, не мешая этим двоим налаживать контакт. Вот так поворот, не ожидал от парня. Глава 4. Практические занятия. В библиотеке я задержался до обеда, а дальше направился на первую лекцию третьего курса. «Ты кто такой?» – спросил меня крепко сбитый парень. «Ваш новый слушатель. Ты ничего не перепутал?» – поинтересовалась насмешливо девушка. «Ты с какого этапа?» «Парень, в школе была своеобразная система обучения. То, что я по привычке называл курсами, здесь называли этапами. Любой этап может длиться сколько угодно лет. По сути, это переход от одного уровня к другому. Первый этап – все поступившие. Они должны научиться писать и читать, пройти базовый курс лекции и сдать по итогу одно новое заклинание. Сколько на это уйдет времени, зависело от самого студента. Мне первый этап представлялся как среднеобразовательная школа, задача которой образовать и усреднить. Если говорить по-умному, то развить в ученике общий понятийный аппарат, чтобы он смог изучать более сложные вещи. Так, например, ученик мог обладать выдающимся талантом и с первых дней освоить новое заклинание, но при этом не уметь читать и быть дуб-дубом. В этом случае его учеба грозилась затянуться, потому что никто не пустит дальше неуча. По принципу, раз ты даже читать не умеешь, то какая тебе высшая магия? Отсекали таких невежд очень просто. Надо сдать теоретические экзамены, на которых надо читать и писать. Тех, кого пугают эти экзамены, еще ЕГЭ не видели. Вот где настоящая жесть. Разумеется, чтение и письмо не главное, но без него дальше никуда. На первом этапе ученик знакомится с базовыми понятиями и принципами, изучает историю и культуру магов, в общем, медленно погружается в магическую среду, пропитывается идеологией. Как заклинания формируются, тоже изучает. Надо же ему как-то новое освоить. Так что совсем уж бесполезным этот этап назвать нельзя. Но и чем-то выдающимся тоже язык не поворачивается назвать. Если проводить аналогии с землей, то это уровень средней школы. По факту, ученики с первого этапа, это даже не маги, лишь заготовки под магов. Я видел в этом этапе и другой смысл. Если ты недостаточно обеспечен, чтобы прожить здесь хотя бы год и не хочешь идти в кабалу к школе, беря образовательный кредит, то смысл на тебя время тратить, лучше сразу отсеять, чтобы очень занятые мастера не отвлекались. Было бы крайне любопытно глянуть, какой процент поступающих на каком этапе отсеивается, но кто же мне эту статистику расскажет? Возможно, здесь ее вообще не считали, что еще раз намекало, при желании в школе многие процессы можно улучшить и надо брать это на заметку. Вдруг я свою школу все же решу создать, в чем совсем не уверен, потому что даже задача с производством книг кажется непосильной. Я привык решать все либо очень быстро, либо никак. Каюсь, грешен. Это явная моя слабость, и задачу с книгами можно воспринимать еще как тренировку выстраивания сложных процессов. Насколько я успел узнать, а если ты где-то ходишь, то информация нет-нет, да касается тебя, то первый этап можно проскочить в ускоренном формате. Таких учеников называли талантами, и обычно они из успешных аристократических семей. Успешных, можно быть аристократом, но бедным, не иметь денег на частных учителей, и единственное, что передать наследникам, это врожденный дар, а не бюджет на обучение, навыки письма и чтения, да базовое знание магии. Тот же Го не собирался тащить меня по стандартной программе. Точнее, я сам себя по ней протащил, прочитав все, что должен прочитать первокурсник. Так мог поступить любой другой, а потом запросить в частном порядке экзамен, за отдельную плату, разумеется. Что касается второго этапа, на нем открывали ауру, учили другие заклинания, и ученик получал к его концу статус начинающего мага, в случае чего и драться сносно может. Опять же, за сколько ты его пройдешь, зависит от успехов. Как быстро смог открыть ауру, как быстро ее развиваешь. Всем рулил талант и деньги. Ритуал пробуждения ауры стоил дорого. Качественный ритуал еще дороже. Чтобы развивать ауру, тоже нужны вложения, на что мне намекнул мастер Го. Сейчас я попал на лекцию третьего этапа. На меня скептически смотрели те, кого можно назвать почти опытными магами. Возраст тут разный. Я видел и молодых разумных, в районе 20 лет, видел и тех, кто постарше, ближе к 30. Да уж, обучение некоторых занимает многие годы. Ну да, оно того стоит. Вроде как сильные маги живут дольше, чем обычные люди и нелюди. Нет, не перепутал, ответил я девушке. Это же лекция по углубленному освоению ауры. Да, кивнула девушка, тебе точно к нам? Ты не ответил, с какого этапа? Я ученик мастера Го, он направил меня сюда. В переводе это означало, что я птица подневольная, куда мастер сказал идти, туда и отправился. Не знаю, что тебе там сказал мастер, поднялся парень со стола, на который сидел, но соплякам здесь не место. Соплякам, оскалился я, у меня после лекции запланирован поход на полигон. Господа опытные маги не откажут проводить меня туда и показать, что умеют. Или господа маги только трепаться умеют. А да, Эрнест, ты мастер. Мастер вызывать ненависть. За одну секунду поднялась половина класса, а здесь человек 30 к этому моменту собралось. Процентов 70 парней, остальные девушки. Меня окружили, стали спрашивать друг друга, что это за чудо, что за шум, рявкнул преподаватель, входя в аудиторию, а ну по местам. Слова были сопровождены вспышкой силы. Я почувствовал, как дрогнул камень под ногами, да и аура профессора раскрылась на все помещение, придавливая. Чувствую, что он как минимум на порядок сильнее меня, а то и на два порядка. Аж мурашки по коже. Мастер, к нам какой-то малек зашел, пожаловалась на меня та самая девушка. Кто? Взгляд профессора нашел меня. Вместо вопроса он приподнял бровь, словно разглядывал неведомую зверушку. Спрашивать он ничего не стал, вместо этого усилил натиск аурой. Пришлось защищаться. Давление продолжалось секунд 5. Пусть остается. Этот малек, если и слабее вас, то немного, неудачники, язвительно заметил мастер. Ну все, судя по волне жгучей ненависти, противники на полигоне мне обеспечены. Выкинув лишние мысли из головы, сосредоточился на словах учителя. Как же медленно он говорит, бесит, но деваться некуда. Побуду обычным студентом. Когда занятия кончились, на полигон меня провожали всем классом. Как мило, стоило учителю покинуть аудиторию, как меня окружили, преграждая путь. Вперед вышел главный мачо-мен. Ну, такой, с укладкой на голове, кольцами на пальцах, на каждом из которых блестел дорогой камешек, в безупречно сидящей на нем одежде и большими ушами, да и нос с горбинкой. Не знаю, из какой дыры ты вылез, начало он пламенную речь, но тебе явно не помешает научиться уважению. Почему у тебя такие большие уши? Лопоухий не сразу понял, что я сказал. Нахмурился, задумался. Но тут раздались смешки его одногруппников и, в общем, тот уровень ненависти, который был до этого, и который успел поутихнуть за время лекции, вышел на новый уровень. «Ты на полигон хотел?» – прошипел он, краснея, за мной. «Или струсил?» «Конечно, струсил. Ты ведь такой грозный и могучий маг. Я уверен, что этот парень или скорее молодой мужчина, не глуп. Но я также уверен, что он живет совсем в другой картине мира. Думаю, не сильно ошибусь, если предположу, что он из очень богатой семьи. Продукт селекции многих поколений, не обделенных даром и деньгами. Другие ученики тоже выглядели не бедно, что и неудивительно. Если они добрались до третьего этапа, значит обладают либо деньгами, либо большим талантом, чтобы продержаться и заработать на оплату учебы. Но все они носили на себе денег меньше, чем конкретно этот тип. То, как ученики смотрели друг на друга, как держались, какие эмоции витали в коллективе, кто как одевался, на основе всего этого можно сделать много выводов. В том числе то, что для этого мужчины нормально раболепие окружающих и готовность, если не подчиняться ему, то как минимум опасаться и уступать. А тут я такой хороший, выглядящий бедно, еще и новичок. Разве не обязан потомственный аристократ отстоять свою честь и показать черни, где ее место? На мои невинные слова на его лице сначала мелькнула самодовольная усмешка. Он ожидал, что я испугаюсь, но я слишком спокойно глядел на него, да и снова смешки раздались. Кажется, парень не знаком с таким понятием, как троллинг. Ладно, идешь, встал я из-за парты, сколько тебя еще ждать? Это я тебя жду. А зачем ждешь? Давно пора на полигон отправляться. Кто покажет дорогу? Растолкав учеников, я вышел в коридор. Кто-то крикнул, что я сейчас сбегу, и толпа вывалила следом за мной. С вами точно все в порядке? Посмотрел я на них, как на идиотов. Иди за мной, фыркнула та самая девушка, которая наехала на меня, когда я только пришел. За тобой, с радостью, а за ушастым, нет. Девица симпатичная, знающая это, судя по вздернутому подбородку. Так и шли дальше. Она впереди, я за ней, остальные следом. Я не особо вслушивался, что они там говорят. По большей части все сводилось к тому, что меня надо проучить. Кто-то подливал масла в огонь, говоря, что ученик мастера Го простым быть не может. Другие возражали, что мастер не самый влиятельный, и непонятно, чего все так взбудоражились. Ключевое слово – влиятельный. Да, может и не самый, но политическое влияние и личное могущество не всегда равнозначны. Если сильному магу не интересны эти игры, то и мелькать на политической арене он не будет. Но да хрен с ними всеми. Меня мастер Го устраивал, и надо не посрамить его репутацию. Или скорее добавить перчинки. Полигон выглядел да как обычная арена. Кусок земли в 50 шагов, окруженный мощными щитами. Замечу, что таких мест было несколько, всего около десятка. На входе сидел распорядитель, старый маг, очень старый. Он составлял расписание, выдавал доступ и выставлял защиту. «Кто на полигон?» – спросил он первым делом. «Я», – вперед вышел ушастый и ткнул в меня пальцем, вместе с ним. «Уровень защиты? Минимального хватит. А что за уровень защиты?» – поинтересовался я, заслужив недовольный взгляд старика и пренебрежительный Лопоухова. «Есть несколько уровней защиты», — ответил старик. «Если собираетесь применять разрушительную магию, то ставится тот, что выше. А как понять, какой уровень магии я собираюсь применять? Если собираешься кидать простые заклинания», — старик начал раздражаться, — «то неважно. Хаэм, эй, как тебя, кстати, зовут?» Обратился я к ученику. «Мы с тобой насколько серьезно драться будем, и как определяется победитель?» Второй вопрос был в сторону старика. «Учебный», — выделил старик это слово. «Поединок продолжается до первой крови, до очевидного превосходства или пока один из оппонентов не сдастся. Для этого надо поднять руки. Этот же молодой человек Сигнард Карст, один из лучших поединщиков на своем этапе. Точно лучший», — прищурился я, оглядывая мужчину. «Скоро узнаешь», — выдал он сквозь плотно сжатые зубы. «Есть какие-то правила, о которых мне надо знать». Повернулся я обратно к старику. «Твой учитель должен был объяснить правила поведения на полигоне», — посмотрел на меня старик враждебно. «Да, он только одно сказал. Прийти сюда и победить всех». От такого заявления старик аж закашлялся. Лопоухий достиг нового оттенка красноты и возмущения, а другие студенты разом зашептались, недовольные моей наглостью. «Кто же твой мастер?» — задал правильный вопрос старик. «Мастер Го». Задумался он и почесал седую голову. «Что, прямо так и сказал? Победить всех?» «Ага, ясно. Суров мастер. Он когда-то и сам здесь всех КХМ побеждал. Ладно, ступайте уже. Ты это, главное не покалечь его слишком сильно». Сигнард слегка прифигел от таких слов. Сказаны-то они были не ему, а мне. Я бы с удовольствием задержался и расспросил о всех правилах, а лучше посмотрел за другими дерущимися. Половина полигонов, кстати, была занята. Мы прошли на свободный, зрители расселись по лавкам, стоящим за защитным куполом, и нас отрезало от них. Я видел учеников, но не слышал, что они говорят. «Нужна какая-то отмашка?» — спросил я красного мистера «Большие уши». «Или можем начинать? Ты вообще кто такой?» — не выдержал он. Его запал чуть подостыл, и парень смотрел на меня настороженно. «Жаль, значит, бой пройдет чуть сложнее».